Глава 46. Заявление. Илья предложил пройтись. Валя согласилась. Он вел ее маленькими улочками, где под ногами лежали вековые плиты и булыжники, где окна домов почти касались друг друга. Держал за руку, грел ладонью. Валя шла тихо, без вопросов. «Сюда!» — сказал он и открыл перед ней дверь. Внутри было просторно и светло. Над стойкой висела табличка «Отдел регистрации актов гражданского состояния». За столом сидела женщина в темном костюме. Она подняла глаза и улыбнулась. «Добрый день. По какому вопросу?» «Два бланка заявления», — попросил Илья. «Пожениться хотим». Валя хмыкнула, закрыла рот ладонью. Улыбка все равно прорвалась. Илья посмотрел строго. «Серьезнее. Хотя бы сейчас». «Хорошо», — кивнула Валя все еще с улыбкой в глазах. Женщина протянула бланки и спросила. «На какую дату планируете?» «На Новый год», — ответил Илья. «В тот самый час, когда случаются чудеса». Женщина записала в календарь, поставила точку, показала на стол у окна. Они сели. Илья взял ручку, быстро заполнил свою часть. Паспортные данные, адрес, подпись. Отодвинул бланк, повернулся к Вале. «Твоя очередь». Валя посмотрела на строки. Фамилия, имя, отчество. Похоже на предыдущий брак. Изменение фамилии. Она начала писать, сбилась. Исправила. Ручка перестала писать. Вздохнула. «Можно еще один бланк?» — спросила. «Конечно». Женщина принесла новый. Валя снова вывела буквы. Остановилась. Сидела долго, глядела на чистые графы. Покусывала губу. Положила ладонь на бланк, будто проверяла, теплый ли он. «Давай помогу», — сказал Илья, потянулся за ручкой. «Здесь вот так, и тут». Он подсказал, где ставить дату, где отмечать смену фамилии. Валя кивала, но не писала. Смотрела на него. И молчала. «Мы же договорились», — сказал Илья. «Начнем все с нуля. Но скажи честно, старое ты полностью перечеркнула? Или частичка осталась там, где Димка и первый муж?» Валя не отвела взгляда. Рука с ручкой дрогнула и опустилась на стол. «Я тебя люблю», — сказал Илья негромко. «Но не хочу, чтобы ты пришла ко мне не до конца. Не надо оставлять запасные берега». Он понял, что торопить нельзя. Взял свой бланк, медленно смял его в ладони. Женщина у стойки глядела на них внимательно, без лишних слов и с пониманием. «Извините», — сказал Илья ей, — «мы еще придем». Они вышли. Дверь мягко закрылась. Блестели лужи, в них дрожали отражения вывесок. Илья взял Валю под руку. «Знаешь, что такое любовь?» — спросил он. «Это когда бежишь к человеку, не глядя, по лужам и грязи. Падаешь, встаешь и снова бежишь». Они подошли к гостинице. У входа стояли две милицейские машины. Мигалки были потушены. Несколько милиционеров переговаривались у ступеней. Максим ходил взад-вперед, курил и смотрел на часы. «Ребята!» — сказал он, увидев их. «Но где вы пропадаете? Срочный выезд! Захват заложника!»